Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Цели и задачи. Не отходить от темы. Мы были на уровне абзаца. Теперь переходим выше, к тексту. Первое, что нужно понимать на уровне текста, зачем мы его пишем, какова его цель. Правильно поставленная цель определит направление текста, поможет отфильтровать лишнее и написать то, что нужно. Цель – позвоночник статьи. Цель не дает статье развалиться. От текста с целью остается ощущение собранности и силы. От текста без цели – каша с комочками. Вот человек пишет, кажется, о ценностях современного общества. В последнее время успехом принято считать богатство, дорогие вещи и карьеру. Но эти вещи не имеют ничего общего с истинным успехом. Их можно потерять в один день. Все хотят сделать карьеру и кататься на собственной яхте. Сейчас не считаются успешными просто добрые люди, хорошие семьянины, заботливые мамы, честные врачи. Они не могут похвастаться дорогими машиной, гаджетами или квартирами. Но почему они не считаются успешными? Они каждый день заботятся о ближних. По-моему, это и есть успех, даже если в это время ты живешь на съемной квартире. Поэтому успешный человек – это не бизнесмен на дорогой машине и не директор банка, а тот, кто каждый день просто делает, что должен, даже если ему ради этого приходится бороться с непониманием. Иногда, чтобы просто делать свое дело, нужна смелость, отзывчивость и дисциплина. Качества, которые всегда свойственны тем, кого считают успешным. Что хочет сказать автор? Он против богатства? Или призывает читателей быть добрыми и честно делать свое дело? Непонятно. Здесь помогает цель. Что такое и зачем нужна цель? Представьте, что ваш текст – это движение из пункта А в пункт Б. В пункте А читатель думает, что успех – это деньги и вещи. В пункте Б – что успешен тот, кто приносит пользу миру. Самый логичный и короткий путь из А в Б – по прямой. Чтобы читатель понял, нашу мысль из пункта Б, ее нужно как-то доказать, привести аргументы. Каждый аргумент должен логически подводить читателя к цели. Например, пункт А. Успех – это деньги и вещи. Промежуточный пункт. Деньги легко потерять. Промежуточный пункт. Когда ты полезен, это твое навсегда. И пункт Б. Успех – это быть полезным миру. Что будет, если на пути мы вдруг коснемся смежной, но не такой важной темы? Например, упомянем, что еще успехом считается сохранение здоровья, но это приходит с возрастом и не так активно обсуждается в обществе. То у нас появится еще один промежуточный пункт. Еще успех – это здоровье, но это сейчас не важно. Это было отступление от темы. Оно нас немного сбило с пути, но потом мы вернулись и дошли до цели с помощью правильно подобранных мыслей. Но представьте, что у этого текста много таких отступлений. Например, еще успех – это здоровье, но это не важно. Деньги легко потерять. Богачи все забрали себе. Когда ты полезен, это твое навсегда. И так далее. Таким образом, до пункта Б добраться очень тяжело. И такой текст читается тяжело, потому что в нем слишком много лишнего. Хочется его сократить, чтобы остались только мысли по теме, которые ведут нас к цели. Самый кромешный случай, когда цели нет вообще. Автор просто идет куда-то туда. Представьте себе текст со многими переменными. Пункт А. Успех – это деньги и вещи. и куча переменных. Еще успех — это здоровье, но это не важно. А забыл еще рассказать вот это. А деньги легко потерять. А кстати, а был случай. А богачи все забрали себе. Как я уже говорил, успех, как лосось. Ну и так далее. Что хотел сказать автор, непонятно. Цель – это то, что должно измениться в голове читателя после прочтения текста. Это наше «Б». Хороший текст – такой, который движется от «А» в «Б» по прямой. Главное предназначение цели – определить, какие части текста нужны, какие нет, каких не хватает. Вот простой пример. Напишем статью о том, что все, что человек изучает, ему пригодится в жизни. Следовательно, нужно учиться всему, что нравится. Вот наше движение из А в Б. А. Не нужно учиться всему, что нравится. Только тому, что гарантированно пригодится в жизни. Б. В жизни пригодится все, поэтому нужно учиться всему. Настроим цепочку аргументации с примерами. А. Не нужно учиться всему, что нравится, только тому, что пригодится в жизни. Иллюзия. Мы знаем, какие знания пригодятся. На самом деле не знаем. Наши представления сейчас могут быть ложными. Пример. Профессии банкира и юриста были модны в 2000-х. Тезис. Жизнь постоянно задает вопрос. Вот это умеешь? Если умеешь, двигаешься в этом направлении. Пример. Работа в студенческом журнале превратилась в карьеру дизайнера-полиграфиста. Вывод. Жизнь складывается так, как ты к ней готовишься. Чем лучше готовишься, тем интереснее складывается. Пример. Стив Джобс интересовался всем. Например, он пошел на занятия по каллиграфии и типографике, поэтому в его компьютерах появились красивые шрифты. Оттуда они перешли и так далее. Пункт Б. В жизни пригодится все, поэтому нужно учиться всему. В этом тексте нет лишних мыслей, потому что мы специально провели прямую линию из А в Б. Стояла задача минимальными средствами доказать то, что сказано в Б, и мы специально подбирали к этому аргументы. Если теперь эту статью расписать, то получится интересно, коротко и по делу. А теперь представим, что эту статью писал неквалифицированный автор. Он не знает, что нужно идти по прямой, поэтому делает отступление. И в итоге они приводят его вообще не туда. Пример. Не нужно учиться всему, что нравится, только тому, что пригодится в жизни. Иллюзия. Мы знаем, какие знания пригодятся. Пример. Профессии банкира и юриста были модны в 2000-х. Нет, конечно, многие банкиры и юристы успешны. Тезис. Помимо призвания и работы есть семья, дети, здоровье, так что работа не главная, даже если много чего знать. Тезис. Жизнь постоянно задает вопрос. Вот это умеешь? И если умеешь, двигаешься в этом направлении. Пример. Человек ничего не умел, но стал счастливым, а потом умер. Вывод. Жизнь складывается так, как ты к ней готовишься. Чем лучше готовишься, тем интереснее складывается. Пример. Стив Джобс интересовался всем и учился многому. Дополнение. Стив Джобс был жестким переговорщиком и умелым манипулятором. Его коллеги рыдали от нагрузок на работе. И, соответственно, пункт Б. Работа не главное. Главное, чтобы тебя любили коллеги. Чтобы получился логичный текст, следите, чтобы каждый абзац и предложение работали на общую цель текста. Вывод. У каждого текста должна быть цель. Полезная и бесполезная цели. Не бывает такого, что читатель не приходит в свой пункт «Б». Он всегда приходит, даже если его пункт «Б» — это какая-то ерунда, не статья. Не буду читать. Если автор не контролирует цель статьи, с большой вероятностью так и произойдет. Чтобы статья была сильной, у нее должна быть сильная цель. Допустим, журналист выяснил, что где-то в социальных сетях есть люди, которые склоняют детей к наркомании. Журналист выпускает статью с такой линией аргументации. Все думают, что в интернете безопасно. Тезис. На самом деле там сидят наркоманы-подстрекатели. История. Алена была жизнерадостной девочкой, пока... Тезис. В интернете полно наркоманов. История. Олежка был жизнерадостным мальчиком, пока... Тезис. В интернете наркоманы на каждом углу. История. Никита был жизнерадостным мальчиком. Тезис. Полиция и Роскомнадзор не в силах... История. Я подала заявление, ничего не произошло. Заключение. Я сижу в чате в наркоманской группе, чтобы поймать... Проследите, куда ведет доказательная линия и что вообще доказывается. Кажется, что журналист хочет доказать, что интернет страшный, всюду наркоманы и полиция бессильна. Получается, цель текста такая: интернет страшный, вы бессильны. Это бесполезная цель. Она не улучшит жизнь читателя и не поможет ему справиться с проблемой наркомании. Автор как бы говорит: сиди и ничего не делай, ты обречен. Возможно, задумка автора как раз в том, чтобы вызвать ощущение бессилия. Политтехнологии и пропагандисты делают это постоянно. Вызывают, если не бессилие, то, напротив, патриотический экстаз. Технология простая. Берешь ведущую тему, например, интернет страшный, и повторяешь ее на разные лады с разными примерами много раз. Если повторять достаточно долго и разнообразно, все в это поверят. Но, допустим, у автора не было злого умысла. Просто так получилось. Как сделать эту статью полезной для читателя, а не только вызывающей оцепенение? Подумайте. Наш вариант. Сформулировать цель как-то так. Помочь родителям защитить ребенка от наркоманов в интернете. Помочь родителям подготовить своего ребенка ко встрече с наркоманами в интернете, чтобы эта встреча не нанесла ему вреда. Помочь родителям увидеть первые признаки, что их ребенок связался в интернете с наркоманами, и правильно вмешаться. Если мы выберем третью цель, первые признаки, то движение из А в Б будет таким. А. Кажется, что с ребенком все в порядке. Введение. В интернете есть наркоманы-подстрекатели. История. Ваня попал в компанию и стал наркоманом. Тезис. Есть способ проверить, не в беде ли ваш ребенок. Примеры. Признак первый, признак второй, признак третий. Тезис. Нельзя просто вмешаться, это навредит. Примеры. Как правильно вмешиваться. И пункт Б. Теперь я помогу ребенку, если увижу, что у него проблемы. Задача текста. Если цель, что мы хотим получить в итоге, то задача, как мы этого достигнем. Это конкретные смысловые ходы, шаги, действия, как хотите. Цель – это куда идем, а задача – это какой дорогой. Допустим, вы хотите помочь читателю отказаться от сладкого. Для этого нужно снять страхи, создать правильные ожидания, помочь с трудностями и создать стимул. Что-то такое. Объяснить, почему мы любим сладкое. Рассказать о вреде от сладкого. Предложить замену сладкому. Проработать ожидания, Если читатель решит отказаться, пусть будет готов отказаться надолго. Рассказать о пользе, которую принесет жизнь без сладости. Почему именно эти задачи? Потому что мы так выбрали. Можно было подобрать другие аргументы и другие ходы. Угрозы, шантаж, давление, какой-нибудь экстравагантный гипноз или техники унижения. Мы выбрали спокойно рассказывать правду и работать с трудностями. Теперь берем каждую такую задачу и спокойно решаем одну за другой. Где-то нужно будет написать абзац, а где-то привести пример из 10 абзацев, но путь понятен. Вывод. Цель. Куда идем? Задача. Что сделать, чтобы прийти? Вспомним наш текст рассуждения из начала параграфа. Чтобы превратить его в мотивирующую статью, поставим цель. Вот эти цели будут плохими. Рассказать о важных человеческих качествах. Поделиться своими взглядами на успех. Эти цели бесполезны для читателя, они слабые. Какая ему польза от рассказа или нашего взгляда? Еще плохие цели. Переубедить читателя во взглядах на успех. Замотивировать стать лучше. Эти цели плохи тем, что мы не можем их контролировать. Мы можем все описать в мире читателя, но его взгляды формировались всю жизнь. Мы не изменим их одной статьей. Лучше ставить цель, которую мы можем контролировать. Например, помочь читателю изменить взгляды на успешность. Теперь задача, как мы достигнем цели. Ввести в проблему, рассказать о ложном понимании успеха. Объяснить, почему понимание ложное, привести примеры. Предложить свое понимание успеха, привести аргументы. Не давить на читателя, а признать другие точки зрения. Предложить способ достичь успеха в новом понимании. Вот что получится, если мы текст переделаем. Будет пример поэтапного решения каждой из этих задач. Они раскрыты в той же последовательности и в той же логике. Благодаря четкой цели и аккуратному отношению к задачам получается ровное, спокойное и уважительное доказательство. Для начала давайте вспомним текст «До». В последнее время успехом принято считать богатство, дорогие вещи и карьеру. Но эти вещи не имеют ничего общего с истинным успехом. Они нам не принадлежат, их можно потерять в один день. Все хотят сделать карьеру и кататься на собственной яхте. Сейчас не считаются успешными просто добрые люди, хорошие семьянины, заботливые мамы, честные врачи. Они не могут похвастаться дорогими машиной, гаджетами или квартирами. Но почему они не считаются успешными? Они каждый день заботятся о ближних. По-моему, это и есть успех, даже если в это время ты живешь на съемной квартире. Поэтому успешный человек – это не бизнесмен на дорогой машине и не директор банка, а тот, кто каждый день просто делает, что должен, даже если ему ради этого приходится бороться с непониманием. Иногда, чтобы просто делать свое дело, нужны смелость, отзывчивость и дисциплина, качества, которые не всегда свойственны тем, кого считают успешным. А теперь переделаем эту статью и что у нас получилось. Никто не хочет прослыть неудачником. Мой друг, чтобы казаться успешным, купил телефон и машину в кредит. Днем он перед коллегами изображает состоятельность. Зато на ужин ест только макароны. А по ночам подрабатывает таксистом. Успех трактуют неправильно. То, что считают успехом, деньги, путешествия, карьера, это напускное. Этого можно лишиться в один день. Настоящий успех – принимать себя и хорошо делать свою работу. Я считаю успешными заботливых мам, честных врачей, отзывчивых людей. Они делают для мира больше, чем тщеславный менеджер, увешанный кредитами. Я не призываю отказываться от вещей. Хорошие вещи делают жизнь приятнее. Я предлагаю сместить фокус с вещей на любовь к себе и своему делу. Начните с малого. Когда придете завтра на работу, вложите все силы в то, чтобы сделать ее хорошо. Вам наверняка понравится это чувство удовлетворения. И никто не сможет назвать вас за это неудачником. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.